Голоса. Майкл и Барт идут сюда. Барт приметил насчет Уилфрида. Ужасно наблюдательный старый Барт. Ей всегда бывало не по себе в его обществе. Он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся, старинное, что-то общее с Тинкалингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи, может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи, но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ею. Да-да. Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать и давать ли подписи или не надо? Не правда ли этот кубистический набросок натюрморт карикатуры на правительство немыслимо смешной, особенно старикан, изображающий премьер-министра? В ответ затрещала быстрая, скачущая речь. Сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранной его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце. Он был до того знатный и, наверное, ужасно скучный, в особенности, когда отдавал визиты верхом, в панталонах со штрипками. Он и лорд Чарльз Керрибу и маркиз Форфар были последними визитерами в таком духе. И если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще примерить новые платья и сделать 20 дел, а в 8:15 начинается концерт Гугу. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Тинкалинг лизал медный пол. Она подняла его. «Нельзя, миленький, фу, гадость!» Ну вот, чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу, у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь и полетела наверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль. Кровать, не похожая на кровать, и всюду зеркала. Ложе Тинкалинга помещалось в углу, откуда он мог видеть целых 3 своих отражения. Она посадила его, сказав: «Ну, теперь сиди тихо». Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно. Хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха. Их языки не умели лизать. Нечего было делать с ними. Поддельные существа, совершенно бесчувственные.